Утешная собачка. Прими, мой друг, устроенную чудно, собачку милую, вещицу красоты. Она из ничего, ее черты, суть радуги, надежные мосты, над речкой музыки нетрудной. Ее легко заучишь ты. По ней плывет венок твой новый, непробудный, бутоны свечек, факелов цветы. Она похожа на гаданье, когда стучат по головне, оттуда искры вылетают, их сосчитают, но уже во сне, когда они свободно расправляют свои раскрашенные паруса, но их не ветры подгоняют, неведомые голоса. То судно древние грибные, их океаны винно-золотые несут на утешение нам вдоль островов высоких и веселых, для лучшей жизни припасенных по острым ласковым волнам. О чем шумит волна морская, что Нереида говорит, как будто рук не выпуская, нас кто-нибудь благодарит. Но дальше, бедные скитальцы, у жизни есть простое дно, и это чистое на пяльце натянутое полотно. Не зря мы ходим, как по дому, по ненасытной глубине, где шьет задумчивость по-золотому, а незабвенность пишет на волне свои картины и названия. Вот мячик детства, вот свидание, а это просто зимний день. Вот музыка, оправленная сканью ночных кустов и деревень. Заветный труд, дано его, и дальше липа. Это липа у входа в город. Рождество. А вот не видно ничего, но это лучшее, что видно. Когда, как это не обидно, и нас не будет, очевидно, мы будем около него. Прими, мой друг, моей печали дар, ведь красота сильней, чем сердце наше. Она гадательная чаша, невероятного прозрачнейший футляр.